27. Я продолжаю цепляться за обещания Ильрита. Тем временем мы вслед за Вентрисом вплываем в большую пещеру на вид естественного происхождения, вдоль стен которой тянется рельефная резьба в виде каменных колонн, похоже, вовсе не поддерживающих грубо обтесанный потолок. С жёлоба, вырезанного по периметру верхней части комнаты, свисают серебристые лозы, отбрасывая на все вокруг тени самого, что ни на есть, голубого оттенка. Здесь полукругом стоят 5 раковин. Одна из них, центральная, высится на каменном постаменте, а остальные по 2 расположены справа и слева от нее. Судя по поведению Вентриса, можно было бы предположить, что центральное место, напоминающее королевский трон, приготовлено именно для него. Однако герцог Веры занимает крайнюю раковину слева. В центре восседает бледная пожилая женщина с короткими темно-каштановыми волосами, в которых пробиваются седые нити. Ильрит зависает перед членами хора, я держусь чуть позади него, справа. 2 других герцога задумчиво изучают нас. Один из них, темнокожий, носит длинные толстые черные косы. У 2-го, смуглого, каштановые волосы. Не представляю, куда мне двигаться и что делать, поэтому просто жду. Герцоги и герцогиня обмениваются взглядами, явно обсуждают что-то, не предназначенное для моих ушей. Взяв раковину, Вентрис кладет ее на плоский круглый камень в центре полукруга, прямо перед тем местом, где стоит Ильрит. Она, как и кулон у меня на шее, инкрустирована серебром и покрыта резьбой в виде закрученных линий и символов, похожих на знаки, которые украшают тела всех здесь присутствующих. 4 герцога и герцогини начинают медленно раскачиваться и напевать. И от их мелодии по воде расходится рябь. Все ноты в ней находятся в идеальной гармонии. Символы на раковине вспыхивают золотом. «Начинаем собрание хора 5 герцогов Вечно моря. Сейчас 8242 год божественного плетения», — произносит Вентрис, когда пение стихает. «Здесь присутствуют. Я». Вентрис Чилвейт из герцогства Веры. Севин Роуд из герцогства Науки, продолжает мужчина с черными косами слева от Вентриса. Кроул Дрич из герцогства Охоты, подает мужчина с каштановыми волосами справа от центрального трона. Рэмник Вантер из герцогства Ремесла, дирижер этого хора. Женщина, старшая среди них, складывает руки на хвосте, подается вперед и пристально смотрит на меня. Я же пытаюсь избежать пронзительного взгляда ее карих глаз. «Ильрит Гранспелл, герцогство Копья». Последним вступает Ильрит и добавляет. «Я предстаю перед хором, чтобы обсудить неподобающее поведение в отношении очередной жертвы лорду Крокону». «Ну что ж», не желая даром терять времени, Рэмни, как и подобает ее положению, первая берет слово. «Вентрис». Поскольку именно ты созвал это собрание и выявил предполагаемые нарушения. Будь добр, объясни нам, почему мы тратим здесь утро, когда нужно заняться помазанием жертвы и разрешить кое-какие вопросы, пока не поднялась вода. Возможно, я неверно оценила седую женщину. Судя по тону, она считает это дело по меньшей мере скучным. Бросаю взгляд на Ильрита. Зря я сомневалась в его словах. Уж он-то должен знать, стоит ли беспокоиться из-за хора. Меня же охватил страх, как в тот раз, когда я в своем мире предстала перед советом, где разбиралось наше с Чарльзом дело. При одной только мысли об этом незнакомом мужчине от страха начинают дрожать поджилки, призывая бежать. Но почему? Чарльз. Это имя в моем сознании прочно связано с ужасом. Но что он мне сделал? Точно знаю, что мы были женаты, поскольку помню, как я обратилась в совет, чтобы расторгнуть брачный контракт. Но почти все, что случилось до этого, исчезло из памяти, оставив пустые страницы в книге моей жизни. Наверное, эти события были слишком ужасны, раз я поспешила вычеркнуть его из своей биографии. Следующими я выберу для удаления воспоминания о заседаниях Совета Тенврата, на которых мне пришлось присутствовать. Поскольку сама мысль о Чарльзе напоминает обо всем, что ушло и чего я не знаю. Лучше целиком и полностью изгнать его из памяти, чтобы лишний раз не испытывать эмоционального напряжения. «Вчера, поздно вечером, я ощутил нечто странное, какой-то диссонанс в шуме воды», — «Изменения в песнях древних», — начинает Вентрис. «Я в соответствии со своими обязанностями готовился к прибытию подношения. Естественно, отзвуки предупредили меня об ее существовании, когда она только появилась в Вечном море. А последующие благословения лишь укрепили восприятие». «Вы шпионили за мной?» — выпаливаю я. Даже Кулон не в силах сдержать эту мысль. «Не шпионил», — немного обиженно поправляет Вентрис. «Просто наблюдал, желая убедиться, что у вас все хорошо». «Вы сомневались в способности Ильрита обо мне позаботиться?» Уточняю я, оскорбленная за своего герцога. Вентрис переводит взгляд с Ильрита на меня и обратно. Краем глаза вижу, как правитель герцогства Копья слегка усмехается. Совсем незначительно, так что вряд ли остальные что-то заметили. Но он для меня единственная опора в этом новом незнакомом мире, и потому я уделяю ему весьма пристальное внимание. Ильрит и раньше поступал вразрез с мнением Хора, особенно когда дело касалось подношений, резко бросает Вентрис. Сложив руки поверх хвоста, он отводит плечи назад, подальше от плавников лососевого цвета по обе стороны лица, создавая видимость непринужденной позы. Однако ему не так легко дается сохранять маску невозмутимости. Вентрис почти до побелевших костяшек пальцев стискивает руки, а непрерывное подергивание хвоста лишь подтверждает его беспокойство. «Вопрос о том, что Ильрит выбрал в качестве подношения человека, давно решен, Вентрис. Дело сделано. Перестань повторять последнюю ноту». Кролл откидывается назад на губчатом сиденье, пряди каштановых волос колышутся возле лица. В нем чувствуется зрелость, благодаря которой он держится вполне свободно. Если здесь, как я полагаю, иерархия выстроена по возрасту, то в хоре ему отведено второе место. «Возможно, для тебя это мелочи, Кроул, потому что обязанность отыскать и помазать подношение лежит не на тебе. Однако нам с Ильритом предстоит готовить жертвы еще долго после того, как ты отправишься на покой. И в этом деле существуют свои правила». Вентрис, прищурившись, бросает взгляд на Ильрита. От него ощутимо исходит едва сдерживаемая ярость. «Правила, которые следует исполнять, иначе неизбежны досадные ошибки. И, как следствие, такие подношения не имеют достаточной силы». Ильрит слегка напрягается. Неужели Вентрис только что завуалированно намекнул на мать Ильрита, которой не удалось подавить гнев лорда Крокона? Стискиваю руки в кулаки, ногтями впиваюсь в ладони, стараясь держаться и не броситься защищать Ильрита и саму себя. Как он вообще смеет утверждать, что я тоже не соответствую стандартам? Только мне позволено сомневаться в собственной пригодности. «Следи за языком», — небрежно бросает Кроул, одарив при этом Вентриса опасным взглядом. «Прекратите все», — устало просит герцогиня Ремни. «Отчего-то сейчас она выглядит вдвое старше. Давайте сосредоточимся на том, для чего мы собрались». Герцог Ильрит увел жертву из Вечного моря через путевой бассейн, не спросив при этом разрешения, и вступал с подношением в физический контакт. «Значит, это действительно запрещено». В разговор вступает Севин, герцог науки, обращаясь непосредственно к Ильриту. «Итак, Вентрис обнаружил, что ты забрал подношение из Вечного моря, поскольку ощутил ее уход через путевой бассейн». «Судя по всему, они не в курсе, что мы путешествовали через грань в Серый проток, а жители герцогства Копья, по крайней мере, Фенни, Лусия и Шил, сохранят это в тайне». «Наверняка твоя мать или отец объясняли тебе, что как только начинается помазание, подношение привязывается к Вечному морю и при перемещении за его пределы может попросту исчезнуть». «Я в курсе». При упоминании родителей тон Ильрита становится совсем другим, более жестким и отстраненным. «Мне Ильрит все это объяснил», — вмешиваюсь я. Слегка оттолкнувшись, выплываю вперед и зависаю рядом со своим герцогом, сдерживая желание к нему прикоснуться. Он рассказал про риски, но я настояла на путешествии. Слушая песни древних, я поняла, что обрести благословение смогу только в чистой воде, полностью свободной от гнили. Мне требовалось оказаться ближе к другим людям, созданным руками Лелии. Стараюсь использовать все сведения о Вечном море, которые узнала к настоящему моменту. Если говорить уверенно, звучит вполне правдиво. Мы уходили для того, чтобы разорвать мои связи с природными землями, Это было совершенно необходимо, иначе я так и осталась бы привязана к тому миру. Теперь, когда уз больше нет, я лучше подготовлена к встрече с бездной. Все внимание устремляется на меня. Вентрис хмурится, однако остальные, похоже, очарованы. Похоже, их удивляет сам факт, что я вообще умею говорить. Ощущая себя малышом, который показывает примитивный фокус перед сюсюкающими родителями, продолжаю. Само собой, его светлость действовал очень осторожно. Он научил меня разбирать песни, чтобы я правильно поняла волю лорда Крокона. В путь мы отправились ночью и пристально следили за моим состоянием, чтобы я точно не исчезла, а уже нанесенные во время помазания элементы не пострадали. Ильрит позаботился о том, чтобы мы вернулись прежде, чем мне начнет грозить реальная опасность. «И вы сумели разорвать человеческие узы, которые помешали бы вам спуститься в бездну в качестве подношения?» — уточняет Рэмни. «Да», — кивнув, прикладываю руку к груди. «Там когда-то царил разлад, теперь установился мир. Моя песня стала другой. Я знаю сердцем, что полностью готова стать подношением, которое утихомирит лорда Крокона». Все четверо смотрят на меня, время от времени обмениваясь взглядами. Как ни странно, Ильрит подается вперед и, протягивая руки, произносит с мольбой. «Пусть Виктория — наше десятое подношение, других после нее не будет. Мы отдали лорду Крокону все лучшее, что могло предложить Вечно Море, но этого оказалось недостаточно. Виктория же справится с задачей». Ильрит тепло мне улыбается, в его глазах светится лишь сострадание. «Она умная, проницательная, способная, жизнелюбивая. Клянусь жизнью своей матери, что вижу в ней искру леди Лелии. Никогда за все свои годы я не встречал женщины прекраснее Виктории». От его слов трепещет сердце, сладким томлением отдаваясь внутри. Прежде хоть кто-то вставал так рьяно на мою защиту, говорил обо мне столь приятные слова. К примеру, Чарльз до встречи в совете вел себя совсем иначе. До хрипоты кричал о моих недостатках, всячески обзывал меня, плел паутину лжи. «Более того...» Ильрит поворачивается к хору. «Виктория уже не раз доказывала мне, что умеет держать слово. Клятвы и обещания она ценит превыше всего. Каждый ее поступок — образец честности». Сердце сжимается, оставляя в груди пустоту. Хочется вскричать. «Остановись, пожалуйста!» В голове эхом звучат эпитеты, которыми награждали меня сплетники Дэнноу. «Нарушительница договора, клятва преступница, беглянка». Но их причины уже остались в сознании белыми пятнами. Однако герцог, не ведая всей правды обо мне, продолжает. «Она никогда, ни при каких обстоятельствах не отказалась бы от своего слова и не нарушила клятву. Так что если вы не верите мне, поверьте ей». А я даже не нахожу слов. В груди мучительно ноет, и трудно сохранять на лице бесстрастное выражение. «Никогда бы не нарушила клятву». Если бы он только знал. И тут же в голове всплывают прежние опасения. Что будет, если он узнает, для чего на самом деле нужны добытые нами деньги? Если выяснит, что так я откупаюсь от бывшего мужа, с которым расторгла брак, что я не та женщина, за которую он меня принимает, мысли мелькают, словно в калейдоскопе. «Тогда, похоже, причин для беспокойства нет», — пожимает плечами Кроул. «Это опасный прецедент», — не отступает Вентрис. «Он принял надлежащие меры предосторожности. С подношением все хорошо. И согласно ее словам, которые, если верить Ильриту, столь же праведны, как сама леди Лелия, это путешествие было необходимо. Кроме того, больше нет опасности, что они уйдут снова. Верно?» — уточняет Кроул у меня. «Никакой, заверяю я. Ильрит прав в одном. Я готова принять свою судьбу». «Тогда давайте закроем этот вопрос. Мы...» «А что насчет его прикосновений к ней?» — перебивает Рэмни Вентрис. «У меня есть множество свидетелей». «Да, что насчет прикосновений?» — поспешно вмешиваюсь я, пригвоздив Вентриса взглядом к раковине. «На самом деле это я его касалась. Необходимая мера во время путешествия через бассейн, поскольку ничто не могло бы привязать меня к этому миру. Но...» — продолжаю я, пока он пытается вставить хоть слово. «Почему вы меня схватили? Какая в том была необходимость? Ваши воины все видели и могут подтвердить». Вентрис, резко побледнев, откидывается на спинку раковины. В сознании слышится тихий отзвук смешка Ильрита. Мой герцог изо всех сил сдерживает ухмылку. Прочих герцогов, похоже, позабавила ситуация. У Рэм не такой вид, будто ей приходится иметь дело с несмышленными детьми. «Вентрис, может, все же закроем этот вопрос?» Снова предлагает она многозначительным тоном. Вентрис хмуро взирает на меня, после переводит взгляд на герцогиню. Натянув на лицо маску спокойствия, вновь поворачивается ко мне. Я склоняю голову, безмолвно предлагая. «Ваш ход». «Очень хорошо», — неохотно соглашается он, силясь глубже вжаться в свою раковину. «Мудрое решение», — коротко бросает Рэмни. «Как я уже сказала, у нас есть более важные заботы. Нужно закончить приготовление и организовать последнее благословение и прощание. Ильрит, будь добр занять свое место». Севин указывает на крайнюю раковину справа. Ильрит непринужденно подплывает к своему месту и одним плавным движением опускается на сиденье. А у меня внутри что-то тихо щелкает, напряжение спадает, а мысли замедляют ход. Как будто для настоящего спокойствия мне требовалось убедиться, что с ним все хорошо. «Может вызвать сопровождающих для подношения, пока мы обсуждаем эти вопросы?» — уточняет Рэмни. «Я хочу остаться», — прошу я. Все тут же поворачиваются ко мне. Я же просто желаю убедиться, что после моего ухода они не набросятся на Ильрита. Да и, кроме того, мне любопытно. Меня очаровывают сирены и их традиции. «Это довольно необычно», — замечает Севин абсолютно ровным голосом. Просто констатирует факт. «Вам еще нужно провести помазание», — заявляет Вентри с таким тоном, будто разговаривает с непослушным ребенком. «Проведете позже». «У нас мало времени», — возражает он. «Если я не ошибаюсь, до солнцестояния еще несколько месяцев. Времени вполне достаточно». Едва заметно улыбаюсь я. Хмурый Вентрис порывается что-то сказать, но Ильрит его перебивает. «Сомневаюсь, что собрание продлится долго. Большинство деталей мы обсудили еще до того, как я привел сюда подношение». «И оно поистине восхитительно. Человек с подобным пылом», — оценивает Севин. «А меня охватывает ощущение, что для них я скорее вещь, чем личность, ощущение которого я не испытывала с момента появления в Вечном море. Оно кажется весьма неприятным и в то же время странно знакомым. Вероятно, мне и раньше приходилось с ним сталкиваться». «Возможно, в твоих нестандартных методах, Ильрит, что-то есть. Я ведь уже объяснял вам, что в ту ночь нырнул в бассейн, повинуясь зову древних. Виктория станет последним подношением лорду Крокону. Скоро в Вечном море снова воцарится мир. Что касается оставшегося помазания, я больше не участвую в разговоре, а просто наблюдаю. Ко мне никто не обращается, хотя ясно, что обсуждают они именно меня. Лишь только Ильрит время от времени бросает на меня взгляды, полные ободрения и от чего-то беспокойства. Я сохраняю бесстрастный вид. Не хватало еще, чтобы меня выгнали отсюда за то, что влезла вне очереди. Тогда я потеряю отличную возможность побольше узнать о том, что меня ждет. Вентрис в общих чертах обрисовывает, как будут проходить дальнейшие помазания. Остальные кивают, судя по всему, соглашаясь во всем, что предлагает герцог Веры. Потом разговор переключается на придворных. Низшую знать, которая соберется для торжественного представления, заключительного помазания и проводов. Насколько я могу судить, в последний день моего пребывания в этом мире состоится грандиозное мероприятие. Меньше часа спустя они завершают собрание финальной песней, в которой голоса сплетаются в идеальной гармонии. Вентрис берет в руки ракушку с постамента, и на миг она ярко вспыхивает. «Как всегда, леди и джентльмены, было приятно пообщаться». Севин поднимается из раковины и, больше не теряя времени, направляется к выходу. «Скоро увидимся на заключительной церемонии благословения», — улыбается Кроул, кивает каждому в отдельности, включая меня, и уплывает. Рэмни приближается к Ильриту, как раз покинувшему раковину, и кладет руку ему на плечо. «Ты хорошо справился». Она указывает на меня. Опять обо мне говорят так, будто меня здесь нет, но я прикусываю язык. «Знаю, ты многим рисковал ради нее, но порой самый большой риск вознаграждается наивысшим образом». «Надеюсь на это», — почти торжественно произносит Ильрит. «И я успокаиваюсь». Злость и досада, вызванные их отношением ко мне, немного утихают. Никогда еще не видела, чтобы в глазах Ильрита светилась столь искренняя и хрупкая надежда. Он скрывал ее все те месяцы, что прошли с момента нашего знакомства. На миг он вновь становится похож на слабого, испуганного мальчика из того видения. «Человеку ни за что не усмирить Крокона», — шипит Вендрис. «Особенно такому, которого нашли и взрастили не в соответствии с правилами герцогства Веры». «Вендрис», — предостерегает Ремни. Однако герцог Веры удаляется, бросив напоследок сердитый взгляд через плечо. Когда он проплывает мимо меня, в его глазах отчетливо читается злость. Судя по всему, Вендрис отчасти винит меня в собственных обидах и ошибках. «Надеюсь, вы в ближайшее время вернетесь в свои покои для помазания». Коротко бросает он и скрывается в туннеле, соединяющем комнату с остальной частью замка. Трудно сказать, слышал ли его еще кто-то, кроме меня. «Для меня большая честь познакомиться с вами, ваша святость», — сообщает Ремни и тоже удаляется. Мы с Эльритом остаемся одни. «Ну что, скажешь о своем первом хоре сирен?» — спрашивает он с некоторой нервозностью, хотя внешне держится непринужденно. «Познавательно. Ремни избрали главный?» «Нет, хором руководит самый старший из нас. Да Ремни место занимала мама». Когда он заговаривает о матери, в голову приходит одна мысль. «Мне хотелось бы еще кое-что узнать, но, возможно, вопрос покажется тебе немного личным». «Осторожно, начинаю я. Я готов всем с тобой поделиться, Виктория». Исходящие от него эмоции согревают меня и успокаивают. Это не пламенная страсть, которая требует выхода, доводя до агонии, а спокойное тепло, окутывающее будто свет солнца в безоблачный день. Я стараюсь сильно не расслабляться. Речь о Вентрисе. «Думаю, я догадываюсь, о чем ты хочешь спросить». Ильрит складывает руки за спиной. Оглядываюсь через плечо. Воины разговаривают с Ремни, но в нашу сторону никто не смотрит. Набравшись смелости, касаюсь его крепкого бицепса. «Нам нужно так разговаривать?» Герцог качает головой, и я, чтобы снова не навлечь на нас неприятности, поспешно убираю руку, пока никто не заметил. «В зале собраний безопасно. Достаточно просто сосредоточиться друг на друге. Несмотря на то, что здесь владение Вендриса, некоторые части замка принадлежат всем герцогствам. Если бы он начал подслушивать или отслеживать, что происходит в этой комнате, то совершил бы серьезную ошибку, по сути, настоящее правонарушение. А прослушивать комнаты подношения тоже запрещено?» «Думаю, да». Ильрит отлично понимает суть моих тревог. «Хорошо», — киваю я, мысленно сосредотачиваясь на Ильрите. «А теперь, что касается твоего предполагаемого вопроса. Вендрис винит меня в неудачном начале своего правления в качестве герцога Веры и в обстоятельствах, которые привели к смерти его отца». Прямо отвечает Ильрит, даже не пытаясь подбирать слова. «Как это? Что произошло?» 50 лет назад его отец пожертвовал многим, чтобы узнать о необходимости жертвоприношений. Моя мать тесно сотрудничала с ним, помогая расшифровать слова лорда Крокона и их значение, поясняет Ильрит. Неудивительно, что у него имелись собственные теории по поводу послания, услышанного герцогом Ренфолом от Крокона. После того, как первые 8 жертвоприношений оказались неудачными, мать предложила себя в качестве 9-го подношения. И поскольку они тесно сотрудничали, пытаясь узнать как можно больше о помазании, герцог Ренфол решил снова попробовать связаться с древним богом. Однако это испытание оказалось для него непосильным, и он погиб. «Значит, Вентрис винит твою семью в смерти отца», — заключаю я. «Отчасти. После предыдущего общения с богом состояние герцога Ренфола и так неуклонно ухудшалось. И пусть он погиб, однако двигался в верном направлении», — с искренним сочувствием произносит Ильрит. «Испытывая горе, мы редко способны рассуждать логично», — тихо говорю я, представляя юного Вентриса, плохо понимающего, отчего тело и разум его отца настолько ослабели. «Я не принял герцогский титул, как полагалось», из-за чего помазание матери пришлось отложить. В голосе Ильрита сквозит печаль. «Так что Вентрис винит мою семью в смерти своего отца, а меня самого в том, что его гибель стала бессмысленной. Я задержал свою мать, поэтому и она, и герцог Ренфол умерли зря». «Это неправда», — мягко возражаю я. Пожав плечами, Ильрит продолжает рассказ. «В ту ночь я поклялся, что больше никто из сирен не умрет. Я выбрал тебя и отметил как следующее подношение, не посоветовавшись ни с хором, ни с герцогством Веры. В то время Вентрис только начал править, и мой поступок считался проявлением неуважения. Словно бы я публично объявил, что он больше не обладает властью, с которой так изящно управлялся его отец. Теперь он обижается на меня и мое герцогство. Все изменится, когда я усмирю ярость лорда Крокона, твердо обещаю я. Надеюсь, почти печально выдыхает он. Тогда давай браться за дело. Еще больше преисполнившись решимости, плыву к выходу из зала. Я не могу подвести Ильрита. И не подведу.